Кирилл Шарапов. «Чужой мир. Пустыня смерти». Глава первая. Новый старый человек. «Сева, пора идти дальше. Хватит жить войной. 2 года прошло, а ты все там. Посмотри на себя, ты опустился окончательно. Я уже не помню, когда видел тебя трезвым». С этими словами хорошо одетый крепкий мужчина лет 30 поднялся со скамейки и бросил в урну пустой пакет из-под сока. Помолчав, продолжил. «И выглядишь как бомж. Одежда мятая, ботинки грязные. Ты когда крайний раз брился?» Всеволод Бураков посмотрел на говорившего мутным похмельным взглядом, поскреб подбородок, пытаясь понять, о чем говорит его собеседник. Рука наткнулась на густую длинную поросль. Еще не борода, но уже и не щетина. «Не помню», — буркнул Всеволод. «Бур, ты меня беспокоишь». «Балаган, ты мне денег дашь?» — игнорируя слова собеседника, спросил Бураков. «Не дам». «Не потому, что нет, и не потому, что жалко, поскольку для тебя не жалко, а потому, что ты снова будешь пить». «Буду», — согласился Всеволод. «Но не дашь, я сам найду». Он потер виски и поднялся со скамейки. «Знаешь, Дима, я просто уже не могу иначе. Я и здесь никому не нужен, да и там уже не нужен». «Ты мог остаться в армии. Никто не просил тебя стрелять в генерала». «Ребята просили». Те, кто в Грозном остался, просили этой сволочи откормленной привет передать. «Сева, их не вернуть, они уже погибли. Знаешь, вряд ли бы они одобрили то, как ты живешь. Мы с тобой прошли этот ад, пора двигаться дальше. Давай я перетру с шефом и пойдешь к нам водителям или охранникам. Только уговор, не пить». «Нет, Дима, халуем быть еще хуже. Я лучше сопьюсь. Дашь денег?» «Не дам». После небольшой паузы ответил мужчина. «Знаешь, я тебе твои слова прощаю только потому, что прошли мы с тобой через многое, и я могу понять твое состояние». «Балаганов, а ты-то кто есть?» Неожиданно твердым, уверенным голосом спросил Всеволод. «Ты чем занимаешься? Бандюганы двери открываешь и шлюх заказываешь? Из-за таких, как он, мы в этой жопе очутились. Духи хотели сами свою нефть продавать, а нашим буржуям это не понравилось. Ты когда последний раз в Чечне был?» «Не говори, я сам скажу. Ты позавчера вернулся. На нефтеперегонный завод ездил, часть которого твоему шефу принадлежит. С ногчами базарил, с теми самыми, которые в нас стреляли. Мы должны были весь этот сраный город с землей смешать, но смешать так, чтобы нефтеперегонный стоял целехонький. И не смей говорить мне, что я ошибаюсь. Ты работаешь на того, кто подвел под монастырь сотни молодых пацанов и нас, сильно умных. Так что заткнулся бы ты лучше». Дима резко встал, руки сжаты в кулаки, даже костяшки побелели. «Ты переходишь все границы», — с расстановкой произнес он. «Давай, Диман, двигай», — ухмыльнулся Всеволод. «Да и не прав ты насчет границ. Я еще бельгийско-турецкую не переходил». Дмитрий сплюнул и, развернувшись, решительно зашагал прочь туда, где его поджидал черный великолепный Бентли. Его душила злость и обида, но где-то на задворках разума металась одинокая мысль. «Чертов Бур прав. Был ты, Дима, боевой офицер, а стал халуй». Когда фигура бывшего сослуживца скрылась из виду, Всеволод тяжело поднялся со скамейки. Задача раздобыть денег не была выполнена и на данный момент была невыполнима. В квартире, которая осталась от родителей, было пусто. Все, что можно пропить, уже пропито. Остались голые стены с грязными обоями, 2 табуретки, шатающийся кухонный стол и горы неоплаченных счетов. Всеволод был уверен, что квартиру он скоро потеряет, свет ему уже отключили. Сумерки сгущались, в парке зажглись фонари, тихие аллеи наполнялись молодежью. «Эй, бомжара, проваливай отсюда!» — послышался справа молодой наглый голос. Всеволод обернулся. Рядом с лавочкой остановилась компания подростков, 5 парней и 3 девки. От них ощутимо разило спиртным. В руках крепкого паренька был пакет, в котором лежало несколько бутылок. Всеволод смерил их злым, завистливым взглядом и, сгорбившись, пошел прочь. «Стоять!» — раздался в спину наглый окрик. «Ты на кого, сука, глаза поднял?» Пьяная компания почувствовала кровь, от которой такие вот подонки пьянели сильнее, чем от алкоголя. Тем более, что перед ними был опустившийся на самое дно социальной ямы человек. Никто не заступится, даже если сейчас они его дружно запинают ногами. «Зверье!» — прошептал Всеволод, но не остановился. Сзади послышались быстрые шаги, его кто-то догонял. Мощный пинок по пятой точке отправил спившегося офицера на асфальт. «Я тебе что сказал, урод? Меня слушать надо!» И парень с крашенными волосами нанес мощный удар по почкам. И тут Всеволод словно очнулся. Он давно уже забыл состояние ярости боя. Для окружающих его людей он стал обычным тихим пьяницей. Но были и те, кто еще помнил его как старшего лейтенанта Всеволода Буракова. А боевики прекрасно знали его по позывному «Бур». А еще не знали, что «Бур» в плен не сдается и пленных не берет. Каблук высокого десантного ботинка, пусть и старого, но все такого же крепкого и тяжелого, как и в тот день, когда его сделали, впечатался в промежность малолетнего подонка. Следом великолепная подсечка и удар на добивание, как на тренировке. Девицы, до этого весело ржущие и криками подбадривающие своего лидера, пронзительно завизжали. Парни, все еще стоявшие у лавки, рванули вперед, и на Всеволода обрушился град ударов. Но человек, лежавший перед ними на земле, уже не был бомжом. В кругу подростков, пытаясь подняться, сражался старший лейтенант морской пехоты Тихоокеанского флота Всеволод Бураков. Точный удар, и противник с воем падает на асфальт, обхватив руками раздробленную коленную чашечку. Словно пружина, Бур вскочил на ноги. Еще один противник рухнул на заплеванный семечками асфальт, хрипя и пытаясь вздохнуть. Подонок не понимал, что уже фактически мертв. Смятый мощным и великолепно отработанным ударом кадык не давал ему дышать. На секунду все замерли. Бур в оборонительной стойке, девки и парни с растерянными лицами. Пауза длилась лишь доли секунды. Подростки рванули прочь, бросив своих растерявшихся подруг, которые застыли в испуге. Всеволод оглядел поле боя. Двое парней мертвы, один, воя от боли, катается по земле. Всеволод подошел к лавочке и вырвал из рук девчонки пакет, заглянул, достал початую бутылку водки, свернул колпачок и начал пить. Вот все и решилось. От двух трупов, лежавших на грязном асфальте, не избавиться. Квартиру отнимут, а ближайшие лет 10 он проведет в тюрьме. Что же, все, что не делается, все к лучшему. Бур не чувствовал никаких угрызений совести. Он поступил так, как считал правильным. Зло должно быть наказано. Эти подонки хотели поизмываться над опустившимся человеком, и никто бы их не осудил, если бы они его забили насмерть. Скорее всего, дело бы просто развалилось. Прикид у парней дорогой, может, и не золотая молодежь, но и не из последних. А вот ему предстоит хлебнуть дерьма. Его никто вытаскивать и защищать не будет. И скоро толпа у здания суда будет скандировать «распни его». Все вокруг наполнилось криками. Двое патрульных уже бежали к нему. Всеволод ухмыльнулся и, сделав последний глоток, отбросил бутылку в сторону. «Мордой в землю, руки на затылок, живей!» — заорал старший. Бур послушно лег и сложил ладони на затылке. Его заковали наручники и потащили к Бобику, который из-за лестницы не мог проехать в парк. Водитель быстро распахнул дверцу, и двое полицейских закинули Всеволода в клетку. Дверь захлопнулась. Кое-как забравшись на лавку, Бур вытянул ноги. Выпитая водка не зацепила. Тело болело от многочисленных ударов ногами. Все-таки ему прилично перепало. Подонки знали свое дело. В честном бою эти уроды были нулями, но свалить и запинать кучей одиночку — это они умели. Двигатель УАЗика завелся, и машина медленно тронулась с места. В маленьком зарешетчатом окошке изредка отражался синеватый отблеск мигалки. Неожиданно машину резко мотнуло в сторону. Всеволод, лишенный возможности держаться за что-либо, влетел лбом в стену напротив. Перед глазами замелькали разноцветные круги. Все куда-то поплыло. Когда он пришел в себя, то понял, что валяется на потолке. Машина явно перевернулась. Бурус сел и внимательно огляделся. Кувыркнулся Бобик неслабо, кузов сильно перекосило, дверь была по-прежнему заперта, но запор едва держался. Прильнув глазом к образовавшейся щели, Всеволод смог разглядеть высокую траву, какая обычно растет на пустырях или заброшенных полях. — Эй, есть кто живой? — крикнул он в надежде, что полицаи, живы-здоровы, просто позабыли о задержанном. Ответа не было. Всеволод лег поудобнее и подтянул ноги к груди. Пропустив их в кольцо наручников, он сделал так, чтобы руки были скованы все-таки спереди, а не за спиной. Теперь нужно решить проблему с дверью. Собравшись силами, он нанес мощный удар. Дверца дрогнула, но устояла. Бур повторил процедуру. На шестом ударе запор не выдержал, и перекошенная дверь с лязгом распахнулась. Выбравшись из перевернувшейся машины, он огляделся. Перед ним раскинулся городской пустырь с высокой травой и кучами различного мусора, который сюда стаскивали годами. Заглянув в салон, Бур нахмурился. Стекла выбиты, но ни крови, ни тел, вообще ничего. И никаких следов рядом, кроме его собственных. Карабкаться на перевернувшуюся машину со скованными руками было жутко неудобно, но жизненно необходимо, и Всеволод справился с этой задачей. Выпрямившись, он окинул взглядом высокую траву, захотелось материться, причем громко, самозабвенно, с вдохновением, с виртуозностью старого прапорщика. Ни одного следа вокруг, ни человеческого, ни от самой машины. Словно полицейский Бобик лежит здесь вверх колесами с самой весны, и трава просто выросла вокруг него. Но в одном Бур был уверен точно, машина сюда не приехала, она сюда попала. Бывший морпех спрыгнул на землю и полез в салон. Искомое нашлось на пятой минуте обыска. Запасной ключ от наручников был прилеплен на скотч к днищу водительского сиденья. Избавившись от кандалов, Всеволод вздохнул свободней. Выбрасывать он их не стал, просто засунул в карман. Еще через пять минут обыск был закончен. Улов оказался невелик. Ржавый полуметровый кусок арматуры для монтажа шин и совершенно бесполезные ключи в замке зажигания. Учитывая, что изрядно помятая машина лежала на крыше, шансы куда-либо на ней поехать стремились к нулю. Сумерки стремительно переходили в ночь. К счастью, Всеволод успел кое-что заметить, когда в первый раз залезал на машину. Несколькими километрами правее места аварии темнели многоэтажные дома, скорее всего, окраина какого-нибудь провинциального городка. Но что-то Буру в этой картинке не нравилось. Сумерки сгустились, а в городе не видно ни одного огня. Окна домов были черные и безжизненные, а идти в незнакомый город в полной темноте без оружия и документов являлось безумием. Да и внешний вид Всеволода оставлял желать лучшего. Нестиранный, грязный, провонявший потом камуфляж, щетина, засаленные, давно не мытые и не стриженные волосы. В таком виде его арестуют мгновенно. Бур несколько минут размышлял над тем, как поступить, поскольку перспектива идти в город утром была не менее хреновая, и по тем же самым причинам. О том, что его будут искать полицейские по обвинению в убийстве, он даже не думал. И так было понятно, что его уже давно никто не ищет, хотя бы по причине отсутствия следов вокруг машины. Трава не вырастает за ночь, а полицаи, попавшие в аварию, не исчезают бесследно. Вывод? Вывод прост. Это он исчез бесследно вместе с машиной. Было над чем подумать. Наконец, приняв решение, Всеволод встал и направился к городу, внимательно глядя себе под ноги. Проткнуть ногу всяким хламом, сваленным на пустыре, вряд ли выйдет, а вот сломать запросто. Спустя 20 минут он вышел к первому дому. Что ж, этого следовало ожидать. Бур постоял несколько минут, глядя на открывшуюся картину. Когда он в сумерках смотрел на город с приличного расстояния, то просто не мог увидеть всей картины. В январе 1995 года в подвале, окруженного чеченскими боевиками дома, патриарх русского рока Юрий Шевчук написал песню «Мертвый город. Рождество». Именно словосочетание «Мертвый город» лучше всего подходило к тому, что видел перед собой Всеволод. Стены хранили следы, оставленные пулями и снарядами. Угол дома лежал в руинах после попадания большой бомбы, дорога, отделявшая город от пустыря, в воронках. Метрах в 100 темнела туша средней бронемашины. Бур рефлекторно пригнулся, в нем просыпался бросивший его 2 года назад совершенно иной Всеволод, Всеволод-воин. Тот, что кувыркался под пулями на настоящей войне, которую какой-то клоун обозвал контртеррористической операцией. Шут Гороховый. На самом деле им противостояла маленькая, неплохо обученная армия, тренированная лучшими инструкторами со всего мира, специально для диверсионной войны и боевых действий в городах. Всеволод Воин действовал уже сам по себе. Сева Бомж даже не заметил, как оказался в укрытии, прижавшись спиной к выбитой взрывом подъездной двери. Заглянув в темное нутро дома, Бур окинул взглядом подъезд. Пусто, только следы от пули и осколков на стенах. Всеволод быстро скрылся в подъезде, аккуратно, стараясь не создавать ни малейшего шума, поднялся к квартирам, которые встретили его прочными металлическими дверями. Он даже мучиться не стал, такую дверь без тротила не вышибешь. Быстро поднялся на следующий этаж, та же картина. А вот на третьем повезло, в стене дома зияла дыра, проделанная снарядом, шириной эдак 1,5 метра в диаметре. Взрыв разворотил все на лестничной площадке, обвалив обе лестницы, ведущие на верхние этажи, и выбив при этом все двери. Бур не нуждался в приглашении. Он уже понял, что в этом мертвом доме осторожность не нужна, не от кого прятаться. Выдавленная взрывной волной дверь валялась посреди довольно обширной прихожей. О том, что люди покинули дом заранее, говорил совершенно пустой шкаф, в котором остались только вешалки и старый зонт. Кстати, планировка квартиры оказалась очень неплохой. Две комнаты, обе средних размеров, большая кухня-столовая, раздельный санузел, причем в ванной были джакузи и душевая кабина. Все довольно дорогое. Мебель из натурального дерева, все шкафы распахнуты, вещи раскиданы по полу. Видимо, хозяева собирались в спешке, но не бежали, а просто торопились. Всеволод хорошо помнил брошенные квартиры в Чечне. Там было все по-другому, да и таких богатых он не встречал. Одно было странным. Боевые действия закончились, а вот мародеры почему-то не появились. Так не бывает. Как только бои затихают, эти твари выползают из всех щелей и грабят брошенные дома, стаскивая к себе в норы все подряд. А в квартире было немало добра. Вся бытовая техника, с виду совершенно целая, стояла на своих местах, огромный плазменный телевизор размером 2 на 2 метра висел на стене, и пыли практически не было. Что бы здесь ни произошло, это явно случилось совсем недавно. Взгляд морпеха наткнулся на несколько книжных полок. Все книги были на русском языке, но Всеволод, хоть и читать любил, не смог найти ни одного знакомого названия. Он наугад вытащил одну с надписью «Край» на обложке и быстро прочитал аннотацию. Трагическая повесть о судьбе красных офицеров во время бегства за кордон из порта Ленинграда после разгрома большевиков белогвардейскими войсками в июле 1919 года. «Твою мать!» — выругался Всеволод, поставив книгу обратно. То, что он очень далеко от привычной старушки земли, было ясно и без подсказок. Бур взял себя в руки и пошел осматривать вторую комнату. Она принадлежала девочке или, скорее всего, молодой девушке не старше 17 лет. Письменный стол, на котором стоит большой плоский монитор, плюшевые игрушки, сваленные на кровати, на стенах постеры незнакомых музыкальных групп, учебники на полке подросткового гарнитура. Всеволод даже прикасаться не стал к физике или химии, схватился за учебник истории. То, что было написано на обложке, шарахнуло его, подобно удару тока. «История Московской империи» с начала 20 века и до наших дней. Бур распахнул окно и сел в кресло. Света полной луны вполне хватало для чтения. На секунду он вспомнил себя маленьким мальчиком, вот так же портящим глаза над разными захватывающими книгами, от которых невозможно оторваться, когда родители гонят спать. Правда, тогда он читал при свете уличного фонаря, но сейчас луна была яркая, небо чистым и звездным. Текст считался легко. Всеволод вырос в семье гуманитариев и просто шокировал своих предков, избрав карьеру военного. Но любовь к книгам и навык скорочтения не ушли. Он одним взглядом выхватывал целые абзацы, за минуту прочитывая страницу, и переходил к следующей. Когда через 3 часа он захлопнул книгу и положил ее на стол, за окном начинался рассвет. Глаза болели, но это было сущей мелочью по сравнению с шоком от прочитанного. Все, что он знал об истории своего мира, здесь теряло смысл. Расхождение началось с 1905 года. Именно тогда большевики взяли власть. Они победоносно выиграли Первую мировую, и казаки вошли в Берлин. Но красные не смогли справиться с плодами этой победы. Ослабленная страна, голодные бунты, породившие гражданскую войну, высадка бежавших из страны приверженцев монархии в порту Владивостока, привели к падению большевиков. Теперь уже они бежали в страны, которые остались верны марксистско-ленинской идеологии. Дальше завертелось совсем весело. Монархия в прежнем своем виде так и не возродилась, и Российская империя превратилась в московскую. Эта империя была не менее амбициозна, чем СССР в нашем мире. Ослабленная сначала мировой войной, а затем гражданской, Московия медленно поднималась из руин, наращивая военную и экономическую мощь. Ей не удалось избежать репрессий 30-х годов, когда власть, подстегиваемая промышленниками, принялась за врагов народа. 10 миллионов человек были репрессированы и расстреляны, еще 20 медленно умирали в лагерях. А в 41-м году началась Вторая мировая. Правда, ни о каком фашизме и речи не шло. Как и половина Европы, Германия после Первой мировой входила в состав Московской империи. Здесь у страны были другие противники. 10 лет войны против США, Канады, Англии и Франции. 100 миллионов погибших с обеих сторон. Бомбардировки Нью-Йорка, лежащие в руинах Лондон, обращенный в пепел Петербург. Никто не победил. Просто у воюющих стран кончились ресурсы и появилось новое оружие. Угроза ядерной войны охладила пыл. Весь мир застыл в шатком равновесии. Московская империя потеряла только Финляндию. Дальше шла холодная идеологическая война, которую, в отличие от СССР, Московия не проиграла. Здесь не было Афганистана, зато был Амур. Сильно окрепший Китай пытался захватить Преамурскую область. После трехлетних боевых действий Москва решилась на беспрецедентный шаг. Пекин и еще несколько крупных городов Поднебесной превратились в пылающие, пышущие смертельной радиацией руины. Китай навсегда был отброшен в каменный век. Учебник заканчивался описанием событий 2009 года. Последняя глава была посвящена нанотехнологиям. На боевое дежурство были поставлены 11 ракет, начиненных миллиардами микроскопических роботов, настроенных на человеческую ДНК. Московская империя обеспечила себя надежным щитом на ближайшую сотню лет. Видимо, не помогло. Или помогло? Информации на сей счет в учебнике истории не было, да и не могло быть. Электронный календарь, висящий на стене в кухне столовой, продолжал исправно отсчитывать дни и недели. Сегодня по местному календарю было 31 мая 2011 года. Книга, лежащая перед ним, устарела на пару лет. Вспомнился дурацкий детский стишок, который Бур и продекламировал в пустоту. В поле нейтронная бомба лежала, девочка Оля на кнопку нажала. Долго над шуткой смеялись в Роно. Город стоит, а вокруг никого. Всеволод встал и, окинув квартиру внимательным взглядом, вышел из квартиры. Хоть он и прихватил с собой гвоздодер и еще кое-какие инструменты, возиться с крепкими металлическими дверями было совершенно бесполезно, да и бессмысленно. Если даже стоявший на окраине города дом выглядел элитным, то что ж тогда ждало его в центре? Единственное, чего Бур не понимал, так это какие боевые действия здесь шли. Все вокруг выглядело нелогично. Улица, перепаханная разрывами снарядов, следы пуль на стенах домов и полное отсутствие следов человеческого присутствия. Единственным памятником-защитником или атакующим служила бронемашина незнакомой конструкции, по виду напоминающая БТР. К ней Всеволод направился. Обойдя машину по кругу, он быстро убедился, что никаких механических повреждений она не имеет. Складывалось впечатление, что экипаж ее просто бросил. Корпус бронетранспортера напоминал шестигранник. Сверху находилась почти плоская башенка, из которой торчали две пушки. Бур легко определил, что это спаренное 30-миллиметровое орудие. Все люки были плотно задраены изнутри. На борту флаг. На красном фоне всадник, протыкающий копьем змея. Герб читался легко, поскольку, видимо, в обоих мирах принадлежал одному и тому же городу — Москве. Бур еще раз обошел машину, вскарабкавшись на слегка сплющенный передок, дернул люк механика-водителя. Тот, на удивление, легко распахнулся. Внутри было темно. Всеволод достал из кармана диодный фонарик, который нашел в квартире в ящике с инструментом. Голубоватый луч метнулся по стенкам, выхватывая из темноты рычаги управления, приборную доску, десантный отсек. Странно, он не ощущал никакого запаха. Конечно, экипаж мог покинуть машину через незапертый люк, но это было слишком сложно. Зачем всем вылезать через маленький передний, когда есть большой боковой? Луч фонаря заскользил по полу. Сначала Всеволод даже не понял, что видит, но потом дошло. На сиденье механика лежала брошенная военная форма, обычный камуфляж. Но вот то, как она лежала, было странно. Такое ощущение, что кто-то специально разложил штаны, заправленные в берцы. Куртка валялась на сиденье вместе с портупеей, в кобуре которой был закреплен пистолет-пулемет незнакомой конструкции. Всеволод перевел луч фонаря на кресло стрелка и обнаружил там точно такую же картину. Нигде ни одного пятнышка крови. Казалось, что люди просто в один миг испарились. Всего Бурно считал 8 комплектов, 3 члена экипажа и 5 десантников. Их автоматы имели дизайн калашей 100-й серии, но таковыми не являлись. На ствольной коробке был выбит номер и индекс изделия. АД-03. Какой идиот решил так сократить название? Хотя ответ на вопрос Бур знал, здесь не было легендарного Калашникова, зато был легендарный Василий Дегтярев, который и заложил основу всего автоматического оружия в середине 20 века. АД — автомат Дегтярева, а 03 — скорее всего, год принятия модели на вооружение. Судя по амуниции, Московия уделяла большое внимание оснащению армии. Камуфляж был из великолепной ткани, берцы — мягкими и удобными. Если ботинок распотрошить, то наверняка окажется, что внутри подошвы есть металлическая вставка, которая может спасти ногу при подрыве на противопехотной мине нажимного действия. Всеволод глянул на свои берцы. Да, жесткая кирза, в которой ноги почти мгновенно прели. Бур никогда не был особо чувствительным к подобным вещам. Прежним хозяевам эта форма уже явно не пригодится, да и знакомцами они не были. Он быстро подобрал себе нужный размер одежды и ботинок. Бойцы, которые ехали в десантном отделении, были экипированы по полной программе. У каждого рюкзак, двойной боекомплект, аптечка и рацион. У двоих ручные гранатометы с индексом РГ-10 плюс рация с гарнитурами. Всеволод открыл задние десантные люки и вытащил трофей наружу. Переодевшись, не почувствовал никакой брезгливости. Где-то глубоко внутри он осознавал, что эту форму носил другой человек, и, скорее всего, он мертв. Но ведь если он мертв, значит, ему это уже не нужно. Всеволод выбрал автомат, повесил себе на грудь пистолет-пулемет, снятый с механика, и постарался уложить в рюкзак как можно больше полезных вещей. Туда отправилась очень удобная радиостанция, которая весила всего 3 килограмма, несколько гарнитур, 2 ИРПА, пара аптечек, из остальных он вынул обезболивающий и противошоковое и тоже пристроил в один из накладных клапанов. Примечание. ИРП – индивидуальный рацион питания. Оставшееся пространство забил патронами. Подняв набитый рюкзак, взвесил в руке. Получилось килограммов 20, плюс оружие, плюс разгрузка, итого 40 кило веса. Немного, но и немало. Но выжить в незнакомом мире без этих вещей было бы нереально. Все остальное он аккуратно разложил в оставшиеся рюкзаки, оттащил в подвал ближайшего дома, вырыл яму и закопал, оборудовав себе вполне надежный схрон, к которому можно было вернуться и забрать необходимое. Выйдя на улицу, он остановился. Последние 20 минут его просто душила жаба. Бросать посреди дороги совершенно исправный БТР казалось верхом расточительства. Солнце уже поднялось над мертвым городом, нужно было что-то решать. Всеволод огляделся по сторонам. Как можно спрятать 20-тонную боевую машину? Его взгляд упал на пустырь, густо заросший травой, за которым начинался небольшой лесок. Приняв решение, Бур захлопнул задний люк и сел на место водителя. Разобраться с управлением было дело 5 минут. По истечении этого времени бывший старший лейтенант морской пехоты, а ныне просто странник, тронул бронетранспортер с места. Спустя 10 минут грозная боевая машина нашла укрытие в небольшом овраге с заросшим густыми кустами. Закончив с маскировкой БТРа, Бур решил передохнуть и достал один ИРП. 2 банки с кашами, банка с фаршем, тушенка, чай, кофе и даже небольшой калорийный шоколадный батончик. Основательно подкрепившись и кое-как запихав остатки рациона в рюкзак, Всеволод направился обратно в город. Все шло как по маслу. Он был сыт, вооружен, великолепно экипирован. Не хватало маленькой детали — неприятностей. Бывший морпех нутром чуял, что в ближайшее время что-то должно произойти. Он так и не разобрался, что случилось с этим городом, куда исчезли люди, почему одежда лежит так, словно человек просто исчез и испарился. Но ощущение тревоги нарастало и с каждым шагом становилось все сильнее. Подобное он ощущал только однажды, за минуту до того, как колонна бронетехники бригады морской пехоты вошла в Грозный. Спустя минуту на нее обрушился шквал огня. Всеволод остановился возле одного из домов и зажмурился. Его трясло, чувство тревоги перерастало в панику. Резкий толчок бросил его на землю. Ударная волна прокатилась по городу, сметая прочные многоэтажные дома, словно они были сложены из игральных карт. Бурнутром чуял, как сила, сокрушившая мертвый город, прокатилась по всему этому миру, опрокидывая остатки цивилизации, обращая в прах города. Дом, возле которого он лежал, начал разваливаться на куски. Всего в нескольких шагах от него обвалилась стена, погребя под многотонными обломками автомобиль, припаркованный рядом с домом. «Останусь здесь, сдохну», — сказал бывший морпех сам себе и рванул прочь. Так Всеволод не бегал даже в Грозном. Он сходу перемахнул пятиметровую трещину, которая внезапно разверзлась на его пути. Основной задачей было как можно быстрее оказаться на открытом месте. Чем дальше от рассыпающихся зданий, тем лучше. Он несся по городу с немыслимой для человека скоростью. Даже груженный рюкзак за плечами не чувствовался. Словно из ниоткуда прямо перед ним возникла «старенькая девятка» в кавычках. Бур успел заметить округлившиеся от ужаса глаза водителя. Машина с силой ударилась об асфальт, ее занесло, после чего центробежная сила победила, и девятка закувыркалась по асфальту, превращаясь в груду измятого расплющенного железа. Все это пронеслось перед глазами Всеволода всего за доли секунды. Он даже не затормозил. Движение — жизнь. Через 3 минуты бешеного спринта ноги вынесли его на огромную площадь, посреди которой стоял гигантский памятник. Массивный мужчина в фуражке. Размерами монумент не уступал памятнику воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Вокруг рушились сделанные из стекла и бетона офисные здания, а по постаменту даже трещинки не пошло. Всеволод замер, глядя на этот величественный монумент. Человек стоял, заложив руки за спину, суровым взглядом уверенно глядя вперед. Он был в военной форме, на груди им детально выполнены орденские планки и 3 георгиевские креста, высшие награды Москвы. Буру не нужно было читать надпись на памятнике. В этой реальности был единственный обладатель сразу 3 полных крестов. Человек, который не проиграл Вторую мировую. Георгий Жуков. Всеволод сел на ступени лестницы, ведущей к монументу. Он даже не заметил, что едва может дышать. Марафон нетренированного тела дался дорого. На его глазах еще несколько машин возникли из воздуха. Некоторые кувыркались по асфальту, словно от мощного столкновения. Другие просто выпадали с высоты нескольких метров. Земля тряслась, но уже не так сильно. Бур оценил масштаб разрушений. Все лежало в руинах, но развалины города были не тем, что пугало по-настоящему. Посреди одного города вырос другой. Уродливые пятиэтажки, такие знакомые и родные, и такие же уродливые продукты отечественного автопрома, разбросанные по площади. А самое поганое, по правому краю площади теперь текла широченная река. Русло появилось ниоткуда. Огромная трещина шириной 100 метров пересекла город, и по ней устремились потоки воды. Дикая картина, наложение одного на другое, повергла Всеволода в ступор. Мозг твердил, то, что он видит, нереально, но зрение говорило об обратном. Каким-то невероятным образом в это непонятное, неизвестное место переместилась часть его родного мира.